уравнение с двумя неизвестными. 26 июля мои сомнения разрешает Гонзо Червинка. В этот день он с группой вышел к лагерю Трапеция и в очередном радиосеансе прежде всего сообщает, что по пути в ледниковой пустыне ими обнаружен небольшой островок жизни. Динамик рации буквально излучает восторг Гонзы от красоты увиденных цветов. И бабочки там летают, факт. Я достаточно знаю ровный, спокойный характер Гонзы. Судя по его волнению, он действительно увидел что-то необычайное. В тот же вечер мы обсуждаем новость с руководителем экспедиции и принимаем решение. Лагерь Трапеция уже полностью организован, хорошо оборудован. И со следующей группой, в которой будет и наш шеф, я смогу перебраться туда из базового лагеря. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Гонза был прав. Открытый им сказочный садик и в самом деле нечто удивительное. Но для работы в нем необходимо оборудовать палатку прямо на месте. От полянки до лагеря Трапеция трудный путь. Мне придется вернуться в базовый лагерь со всем необходимым для того, чтобы основать свою собственную рабочую точку. Правда, пребывание в лагере Трапеция дало бы мне возможность включиться в план акклиматизации перед альпинистскими восхождениями и получить непосредственное представление о ситуации в наиболее высокой части Ишмурхской долины. Первое восхождение состоялось, когда я был как раз на пути из базового лагеря. 28 июля была взята вершина Анушах, 5290 метров, находящаяся на главном гребне над одноименным седлом, и безымянная вершина 5480 метров к северу от того же седла. Это первые альпинистские успехи экспедиции. Я получил разрешение участвовать в последующих восхождениях. В том месте, где разветвляется Ишмурский ледник, от осевого гребня к северу, отходит боковой хребет с тремя пятитысячными вершинами. Это стройные пирамиды, на которых скальные участки чередуются с ледниками и фирном. Были бы украшением европейского высокогорья. Здесь же, в соседстве с великанами, превышающими их на 1000 метров, они как-то теряются. И однако мы ощущаем то же, что сопутствует каждому восхождению. Радость преодоления и восторг перед открывшейся нашему взору широчайшей панорамой. Вся наша долина как на ладони. День солнечный, ясный. В маршруте руководитель экспедиции Влада Шидивый, доктор Мирек Вольф, новоиспеченный альпинист Екрам и я. Потрескавшиеся скалы сменяются плотным и твердым снежным покровом. Он кончается почти у вершины утеса, куда с трудом добирается наша четверка, чтобы немного передохнуть и сделать панорамные снимки. Обзор отсюда может служить иллюстрацией классической лекции по гляциологии. На западе и востоке под нами располагается гигантский цирк с хорошо видимой областью питания ледника в виде обширных снежных конусов. Рождаясь здесь, ледник простирается к северу и теряется где-то вдали. Там он заканчивает свой путь, к северу теряется, переходя из твердого состояния в жидкую фазу ледниковой реки. Мы проводим на вершине около часа. Этого было достаточно, чтобы гряда облаков, стоявшая на юге над Пакистаном, перевалила через седло и седловинки, и сквозь разломы главного хребта заполнила нашу долину, закрыв всю панораму плотной белой ватой. До сих пор нам везло с погодой. Мы привыкли с доверием относиться к чистому темно-синему небу. Сегодня же вторая половина дня явилась первым предостережением. Вечером сидим у палатки, греем озябшие руки, окружки с чаем и вспоминаем пережитый день. Позже, через 2 месяца, мы будем также сидеть уже всем составом экспедиции вместе с афганскими друзьями и придумывать названия впервые достигнутых и до этого безымянных вершин. Дойдет очередь и до высоты 5100 150 метров.